иронически. Лавр Феодосович был популярен в Заштате и уважаем. Он читал лекции, он председательствовал. По пироговским традициям частная практика запрещена. Да и не это являлось специальностью санитарных врачей, но Лавр Феодосович считался лучшим в Заштате врачом, и, не занимаясь принципиально частной практикой, он принимал участие в консилиумах, за что в гонорары принимал благосклонно утят и курят. Сам о себе Лавр Феодосович рассказывал историю, пронесенную им как живую современность от калязинской молодости до заштатной мудрости, о том, где, что на той неделе, где подслушал он из окошка разговор прохожих у его подъезда. Один спрашивал другого: «Здесь что живет доктор?» «Здесь». «И ничего, доктор, хороший?» «Доктор очень хороший, только он специальный доктор, не по живым, а по мертвым. Живых он не лечит». А гроза жил один, одиноко, злобно. В гости не ходил, и к нему в гости приходил лишь его помощник, молодой ветеринар Климков Николай Сергеевич. И то только выпить разведенного спирта. Гроза увеличивал тогда свою порцию от 50 граммов до 100 и поджаривал яичницу из 8 яиц. К породе разговорчивых людей Иван Авдеевич Гроза никак не принадлежал. По летам в Заштате были очень короткие ночи. На ветеринаров в Заштате возлагалось страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада. По летам Иван Авдеевич Гроза просыпался в половине третьего утра и ехал на страхование. До 8, до амбулаторного приема, с громом на рассвете выезжал с бывшего постоялого двора на улицу, верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе, с громадным портфелем, привязанным над торбой с овсом. Полукровка была отлична, старик был грозен. Летом часто поливали грозы. Что ж касается товарища Трубачева Павла Егоровича, то был он партийцем ниже средней руки. Его товарищи давно работали в крае или даже в Москве. Местный уроженец из-под горы, сын рыбака, потомок феодальных мещан и нищих, он учился рыболовным детством в местном городском училище. Положение 77-го года. 16 лет унесен был красноармейской волной на юг, дрался отлично, храбро, преданно, а в 21-м, демобилизовавшись, ни учиться не попал, ни на новые какие-либо места не двинулся, а вернулся в свой Заштат. Женился на дьяконовой дочке-учительнице, остался жить под горой на огороде, народил детей и был бессменным предом Рика. Хороший человек, хороший товарищ, который за делами и домом новости узнавал на партсобраниях. Лавр Феодосович Невельский, конечно, приглашал к себе Павла Егоровича и его жену-учительницу. Павел Егорович приходил с женой всего один раз. Полина Исидоровна разговорилась о Бокле и о системе воспитания детей доктора Монте-Сори, процитировала Овидия и Щедрина, сообщила мельком, что урожденная она завалишена. Жене Павла Егоровича у Невельских понравилось, а Павел Егорович отмалчивался от жены. На второе приглашение заявил жене строго: «Не пойду, ну их к черту, интеллигенты. Тебя прошу, не ходи тоже. Завалишь, словами завалила. Галстуки носит». А Иван Авдеевич Гроза Павла Егоровича Трубачева и не звал ни разу. Лишь требовал его дважды к себе на двор